Огонь, который ведет. Я с детства умел держать себя в руках. Не знаю, как это получилось, то ли врожденная особенность, то ли просто никто особо не поощрял порывов. Помню, выигрываю, молчу, проигрываю, тем более молчу. Радость и злость внутри, под крышкой. Вроде и кипит, а наружу не идет. На поле это тоже проявлялось. Когда забивал, не бежал ликовать, хотя внутри все бурлило. Когда не получалось, не нарушал правила, не пинал предметы. Просто шел назад, как будто ничего не случилось. Не потому что не чувствовал. Просто был способен себя держать. Иногда даже чересчур. Я видел ребят, которые горели. Один удар, один спор судьей, и все. Вспышка. Вроде был игрок, а стал комок эмоций. С ними было сложно. Их любили за страсть, но боялись ставить на решающие матчи. Я вроде как вызывал доверие, но иногда ловил ощущение, что мне не хватает искры, что я слишком ровный. Сейчас я понимаю, что это был не минус, а ресурс, просто недооцененный. Потому что на длинной дистанции выигрывает не тот, кто громче всех реагирует, а тот, кто умеет держать фокус, кто внутри бурлит, но не дает себе перегреться, кто может быть и костром, и свечой, в зависимости от того, что нужно. Я давно наблюдаю за большим спортом. И сколько раз слышал: «Ты слишком эмоциональный, это мешает». И столько же раз прямо противоположное: «Где твои эмоции? Покажи, что тебе не все равно». В профессиональном спорте эмоции любят, но их и боятся. Многие молодые спортсмены считают так: чтобы быть собой, нужно быть настоящим, живым на поле, не сдерживать эмоции. И в этом есть правда. Но часто под «быть собой» скрывается нечто более простое. Оправдание для вспышек, срывов, импульсивных решений. Так рождается хаос, а с ним приходит недоверие. От тренеров, от партнеров, от самих себя. Я знаю немало ребят, которые могли быть звездами, но срывались в решающих моментах. Они умели играть, но не умели направлять то, что в них горело. Их пламя ослепляло их самих. Управлять собой – это значит быть капитаном собственного состояния. Давать себе злиться, но превращать злость в движение, в напор, в реакцию. Ни в фол, ни в спор, ни в красную карточку. В спорте нельзя быть пустым, но можно быть зрелым, закаленным в огне, а не сожженным им. Эмоции – не враги, но и не боги. Они – союзники, если ты научился с ними говорить.